Глава 4. После выхода из разлома наша дружная компания тут же отправилась в ближайшую медицинскую клинику. Слишком многие курсанты получили неприятные ранения, а двое из них, действовавшие в составе группы лейтенанта Васильева, и вовсе были на грани смерти. Благо, помимо восстанавливающих и лечебных зелий, у меня было одно и кровоостанавливающее. Повезло, что я не влил его Анисиму после ранения, вовремя заметил, что тому неплохо помогает и стандартное зелье. Конечно же, я мог оставить присматривать за ранеными кого-нибудь другого и вместо этого отправиться в разлом, чтобы изучить его на предмет чего-то ценного и интересного. Однако, оглядев уставшие и поникшие лица соратников, решил остаться. Вряд ли кто-то из них в подобном состоянии смог бы оказать раненым лучшую помощь, чем я. Да и над своим авторитетом в отряде тоже нужно работать, его никогда не бывает много. Хотя, если судить по взглядам, бросаемым моим подопечным Николаем и парочкой других курсантов, то он после произошедшего и так находится на весьма существенной высоте. Недовольными взглядами меня буравили лишь трое из присутствующих: сержант, которого я отправил в беспамятство после лечения, сопровождавший его курсант, а также, что неожиданно, Павел. А этому-то чем я мог не угодить, с недоумением думал я, незаметно разглядывая мужчину, пытающегося казаться спокойным и безмятежным. Злиться на свою беспомощность, на то, что мое неожиданное появление позволило всех спасти, что молодому новичку за один поход в разлом удалось стать существенной фигурой в отряде, или на то, что, оставаясь здесь вместе со всеми и продолжая сохранять жизни тяжелораненых, я увеличиваю свой и так немалый авторитет? Очень даже возможно. Но чем ему грозит мое возвышение? Неужели Павел метит на место заместителя командира или вообще надеется в дальнейшем стать лидером? Блин, ну вот так всегда. Даже в столь небольшом и молодом коллективе, созданном в жизненно важных для всех интересах, направленных на борьбу против внешнего врага, находятся желающие бороться за власть. Лишь передав раненых курсантов целителям, я, наконец, получил возможность переговорить с заполняющим какие-то бумаги Федором Федоровичем. Из разговора я выяснил, что он еще не доложил о закрытии разлома и даже не собирается вызывать добытчиков, которых можно было вообще не ждать. Лисы и вправду считались весьма слабыми и, если так позволено выразиться, нищими монстрами, с которых ничего особо не возьмешь, а времени на разделку потратишь изрядно. Поэтому добытчиков предпочитали отправлять на более денежные объекты. «Странно, что эти слабые монстры чуть не перебили большую часть отряда», — подумал я, а лейтенант несколько раздраженно произнес: «Да плевать мне на эти камни, многого ты там не найдешь, только время зря потратишь. Уж поверь моей интуиции, сегодня у нас все было не как у людей, добыча тоже не порадует, правильно говорят, первый блин комом». «Вы это серьезно?» — уточняю я. «Для меня подобное отношение к ресурсам выглядит очень странным». «Более чем», — кивнул мужчина, — «не до добычи. Других проблем хватает сейчас. Нужно как минимум придумать правдоподобную историю, которая легализует ранения парней. Нельзя указывать, что не сдавшие зачеты курсанты были в разломе. За подобное меня по головке не погладят». Телефон в руке офицера зазвонил, и он, извинившись, его поднял. Судя по ушедшей с лица тревоги и расправившимся плечам офицера, с легендой получения курсантами травм ему помогут. Выйдя из клиники, я забрал вещи из автобуса и позвонил своему водителю. Сергей оказался свободен от заказов и довольно быстро приехал за мной. «Я уж думал, случилось что?» — после взаимных приветствий воскликнул он. «Пропал мой клиент куда-то, и тишина!» «Был занят. Сам понимаешь, чем ближе начало курсов, тем больше у меня всяких дел», — пожал плечами я. «Лучше расскажи, что интересного произошло за время моего отсутствия». За обсуждением последних новостей мы доехали до уже знакомого мне разлома, а затем, войдя внутрь, я активировал технику «Глаза волка» и принялся за дело. Скоро выяснилось, что добытчики и лейтенант Васильев оказались правы. С 32 трупов лисиц я взял всего лишь 7 белых камней. Все, больше ничего ценного и полезного не было. Не удовлетворившись столь скромным результатом, пробежался по территории разлома и в одной из низин вдруг обнаружил несколько маленьких кустиков неизвестных желтоватых ягод, в которых было сконцентрировано большое количество энергии. Быстрая проверка показала, что плоды светятся едва ли не ярче, чем собранные жемчужины, поэтому я довольно потер руки, предчувствуя скорое обогащение. Уже протянув руку, чтобы сорвать ягоды, я провел повторную проверку и обнаружил, что едва заметные потоки энергии текут как в листочках, так и в стеблях, поэтому передумал заниматься вандализмом. Вместо этого достал из рюкзака 5 плотных пакетов, верный нож, и, напитав его духовной энергией, принялся за осторожное извлечение неизвестного растения вместе с частью почвы. Мне показалось, что в таком виде оно должно стоить гораздо больше, его и посадить можно, и при необходимости снять свежие ягоды. Также недалеко от выхода из разлома я вдруг обнаружил странный переливающийся радужным светом мох, который в обычном зрении ничем не отличался от того, что рос рядом. «Еще одна редкость», — порадовался я и, перетащив все найденное в автомобиль, сфотографировал находки и отправил Петру Макаровичу Сизину, специалисту службы тыла и выбившемуся в небольшие начальники простолюдину, с которым у нас сложились взаимовыгодные отношения. Не желая зависеть от одного источника информации, отправил фотографии растений и Никите Шмыгалеву, частному скупщику ингредиентов. Пара проверок позволила выяснить, что товар он покупает по вполне актуальной цене, даже несколько завышенной, если сравнивать с предложением службы тыла корпуса. Петр Макарович, как это бывало и раньше, трубку не взял, а вот его конкурент перезвонил сам и довольно быстро. «Здравствуй, Гордей!» — поздоровался он и тут же перешел к делу. «За один куст даю 30 тысяч. Сколько их у тебя? Когда привезешь?» «Привет!» — отозвался я, удивившись столь высокой цене и, покосившись на растение, схитрил. «Маловато будет. Или ты думаешь, я в разломах все кусты подряд выкапываю?» Мужчина некоторое время помолчал, а затем произнес. «Максимум могу накинуть по 2000 за каждый куст, и то, если их не менее 3». Не успел я дать ответ, как увидел звонок от Петра Макаровича. «Никита, я перезвоню». «Здравствуй, Гордей!» — услышал я довольный голос Сизина. «Ты не устаешь меня удивлять. Где нашел ягоды желтовника?» «Где нашел, там уже нет», — ответил я, пытаясь вспомнить, читал ли что-нибудь об этом растении. «За сколько возьмете?» «За каждую ягоду дам 300 рублей. Куст?» — тут мужчина задумался. «Пусть будет еще 200». «Так мало?» — изумился я, вспоминая примерное количество плодов на одном кусте. Мужчина усмехнулся. «Предложение у тебя, конечно, редкое, и если бы оно поступило месяц назад, то я бы не поскупился, но за эту неделю нам их приносили уже 2, и те, кто были готовы выложить круглую сумму, это сделали. Рынок, что тут поделаешь?» «Понял, спасибо за консультацию», — сказал я и, спохватившись, спросил, «а мох? Мох почем возьмете?» «А нахрена он мне?» — изумился мужчина. «Я думал, ты его по ошибке скинул». «Ну как же», — произнес я, размышляя, как объяснить его необычность, виденную мной с помощью специальной техники. «Он какой-то странный, думал, это что-то редкое». «Забудь», — усмехнулся Сизин. «Мох, он и есть мох, его везде навалом, и ничего необычного в нем нет и быть не может, уж я бы знал». «Ясно», — протянул я, — «спасибо за консультацию». «Не за что», — добродушно ответил мужчина. «Если попадется что-то интересное, звони». Вновь набрав Никиту, я договорился с ним о продаже 5 кустов ягод, узнал об отсутствии интереса к найденному мной мху, но все же сумел договориться о его проверке специалистами. Затем отвез заказ, получил причитающиеся мне 160 тысяч наличкой и, пообещав довольному покупателю заезжать почаще, отправился в центр подготовки. Видимо, у Петра Макаровича устаревшая информация, и ягодами запаслись не все желающие, размышлял я о разнице в предложенных мне деньгах. Или все дело в моей предусмотрительности. Возможно, кто-то заказал у Никиты цельные кусты этого растения. Войдя в блок, я тут же встретился с расстроенным соседом. «Чего нос повесил?» — первым делом спросил я и, посерьезнев, добавил, «Неужели у нас потери?» «Нет», — покачал головой парень, — «если не считать моей надежды на скорый поход в разлом». «Разве Васильев сказал, что мы никуда не пойдем?» — приподнял бровь я. «Вроде, когда я видел его в последний раз, он был настроен по-боевому». «Ничего не говорил. Сказал, что сегодня залечиваем раны, а встречаемся завтра утром», — приободрился Александр. «Про отказ от похода это я сам подумал, исходя из количества раненых». «Ясно. На какое время назначен сбор?» — задал я новый вопрос. «На 10», — ответил парень, — «сразу после возвращения основного числа раненых из клиники». «Это хорошо», — подумал я с удовлетворением. «Значит, сегодняшний вечер у меня свободен. Можно будет, наконец, съездить к Полине, передать ей информацию по сбору сведений на новых лиц, устроивших за мной слежку, а также переговорить с Левенши и Носиковым. Парни тоже наверняка заждались общения». «Александр», — обратился я к соседу, доставая из рюкзака мешочек с найденными в лисах жемчужинами. «Дело есть. Отнеси-ка Васильеву вот это. Здесь 6 камней. Седьмой я взял себе для оплаты внедорожника, сопровождавшего меня к разлому. Но хоть какое-то развлечение», — с проснувшимся интересом произнес он, изучая извлеченные из монстров камни, а мне в голову пришла неплохая идея. «Если лейтенант все же решит отменить поход в разлом, то ты всегда можешь составить компанию мне», — предложил я. «Надеюсь сходить туда еще раз до начала курсов. Заодно проведу эксперимент и проверю, как мое тело наполняется духовной энергией, если в разломе будет 2 человека, а не 14». «Ты уверен?» — спросил Александр с сомнением. «Я слышал, что сегодня лишь чудом не было трупов. Нас двоих просто сметут». «Похвальная предусмотрительность», — отметил я еще одно положительное качество потенциального члена своей звезды и перед тем, как отправиться в комнату, произнес: «Советую уточнить у парней, кто именно убил или ранил основную часть монстров». Приведя себя в порядок и дозвонившись до всех нужных людей, я отправился к Клименковой. Резиденция главы небольшого, но гордого отряда наемников выглядела точно так же, как и несколько дней назад, правда, на этот раз охраны на территории дома не было. Не ощутив опасности, перемахнул через забор, метнулся к открытой двери и беспрепятственно вошел внутрь. Прогулка по дому подтвердила ощущение. Помимо главы отряда здесь больше никого не было. Или она специально отослала остальных подальше, чтобы не провоцировать конфликт, или наемники действительно загружены работой. Хотя, может, и из соображений безопасности. Вдруг я решу убрать свидетелей. Впрочем, зачем гадать? Сейчас и узнаем. Подумал я, укрепляя на себе щит воли и снимая отвод глаз, после чего постучал в дверной косяк рабочего кабинета Клименковой. «Добрый день, Полина Сергеевна». «Здравствуйте, Гордей Романович», — ничуть не удивилась моему внезапному появлению женщина и, встав со своего места, указала на стул напротив. «Прошу, присаживайтесь». Насторожена, напряжена, недовольна как непреложным обетом, так и соглашением, заключенным со мной под давлением смертельной опасности. Выполняя задачи, не знает, чего ожидать от нанимателя, и это ее гнетет. Прочитал я взгляд готовой ко всему женщины. Впрочем, неудивительно. Не знаю, как бы сам вел себя, потеряв часть свободы. Ей определенно нужно время, чтобы свыкнуться со своим новым положением и понять выгоду от работы на меня. Надеюсь, на это она все еще способна. «Как у нас дела?» Желая отвлечь женщину от не самых приятных мыслей, спросил я. «Не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как должно быть», — сухо ответила она, а затем пояснила свою мысль. «Слишком мало времени прошло с момента постановки задачи. Объектов слежки много, но мы работаем». Открыв верхнюю полку своего стола, Клименкова достала из нее несколько простых картонных папок. «Артем Семушкин, Питер Данцев, Эрик Лерсон», — прочитал я надписи на них и, взявшись за первую, произнес: «Также я попрошу вас добавить в список еще пару имен». «При всем уважении», — тщательно скрывая раздражение, произнесла Полина Сергеевна, «вы должны понимать, что я не сказочная ведьма, и у меня нет под рукой Комитета государственной безопасности. Люди и так работают, не покладая рук. С большим количеством объектов мы просто физически не справимся, если только вы не позволите расширить временные рамки». «Или не увеличить количество наемников в вашем отряде», голосом змеи-искусителя произнес я и достал из внутренних карманов ветровки несколько плотных конвертов. «Здесь 90 тысяч. Используйте их, чтобы примировать личный состав отряда и нанять новых специалистов». Жестом фокусника Клименкова смахнула конверты в ящик стола. Из ее напряженной позы ушли скованность и давящая на плечи тяжесть, а отголоски апатии и хандры в глазах сменились облегчением. «Плохо, когда глава моей службы разведки не уверен в завтрашнем дне и ставящем задачи руководители. С таким отношением к делу она много не наработает. Ей нужно думать головой, ставить задачи, убеждать подчиненных, а не предаваться хандре. Хорошо еще, что я подозревал подобное и сработал на опережение», — подумал я недовольно и решил прояснить женщине ситуацию. «Полина Сергеевна, — произнес я как можно более вкрадчивым тоном, — «понимаю, что выгляжу молодо, что конфликт, предшествовавший нашему знакомству и последовавшее за ним принуждение к непреложному обету, заставляют вас относиться ко мне предвзято, не доверять и подозревать в неисполнении взятых на себя обязательств, в том числе по оплате услуг работающих на вас людей. Но поверьте мне, не стоит совершать ту же ошибку, что и предыдущий глава вашего отряда. Как вы помните, это привело его к гибели». Заметив, как Полина Сергеевна подобралась после этих слов, продолжил: «Советую вам отнестись ко мне крайне серьезно. Я понимаю, что делаю, для чего мне это нужно, знаю цену деньгам и той работе, которую вы выполняете. Так что и относиться ко мне следует соответственно. Надеюсь, этот транш несколько снимет социальную напряженность в коллективе, и вы будете более уверенно смотреть в завтрашний день». «Я не могу», — покачала головой женщина и пояснила: «Я обращаю внимание на то, с какой скоростью вы, Гордей Романович, обзаводитесь новыми могущественными врагами, и это пугает. А сегодня вы прибыли со списком очередных недоброжелателей». «Глупости», — отмахнулся я от ее заявления, — «на моем месте может оказаться любой безродный курсант, обучающийся в центре подготовки. Тут никакого таланта и не надо, просто у меня, в отличие от других, появился ресурс, необходимый для успешного сопротивления, поэтому вы сейчас и загружены работой. Если все дело в обучении, то, может, вам не стоит оставаться на курсах? Насколько мне известно, обязательные зачеты вами сданы», — произнесла Полина Сергеевна. «Вы что, тратите ресурс, собирая информацию обо мне, вместо того, чтобы сконцентрироваться на целях?» — нахмурился я. «Эти сведения были получены ранее. Все люди работают по вашим объектам», — быстро произнесла женщина и поспешила сменить тему. «Просто я действительно не понимаю, зачем подвергать свою жизнь опасности? Аристократы вас в покое не оставят». «Мой долг перед корпусом егерей не погашен», — ответил я. «Пока я этого не сделал, мне придется либо учиться на курсах, либо отправиться служить в менее перспективное место. Кроме того, во время обучения дают отличные знания по предмету, которые мне обязательно понадобятся в разломах. Да и нужными знакомствами, как бы вы их ни трактовали, я тоже обзавожусь. Это весьма важная часть обучения». «Есть куда более безопасные способы получить подобные знакомства», — помимо воли улыбнулась женщина, а затем серьезным тоном закончила. «Для обычного человека смертельно опасно заводить даже одного врага из благородного сословия. Вы же такой мелочью не ограничиваетесь, словно стремитесь привлечь к себе еще больше внимания». «То ли еще будет», — ответил я, понимая, что скоро меня ждут по-настоящему трудные деньки. В кабинете на некоторое время повисла тишина, которую я решил прервать. «Возвращаясь к нашему разговору, Полина Сергеевна, давайте я еще раз все проясню. Принесение нерушимого обета ни в коем случае вас не ограничивает. Я не собираюсь становиться вашим господином, который регламентирует жизнь, постоянно влезает со своим особо ценным мнением и принимает волюнтаристские решения. Проведение данного ритуала было обусловлено в первую очередь интересами безопасности. Кроме того, у меня было немного вариантов решения проблемы с пленными наемниками. Я вполне мог убить вас всех, чтобы потом не тратить свое время как минимум на подобные объяснения». В очередной раз, проследив за тем, как женщина напрягается, продолжил: «Однако я посчитал такие действия негуманными и решил не только спасти несколько жизней, но и обзавестись источником информации, которому я бы мог всецело доверять. С формальной точки зрения, я, конечно, являюсь человеком, стоящим над вами и имеющим возможность отдавать любые приказы, но желания использовать подобный ресурс у меня нет». «В самом деле», — не сдержалась женщина, — «это было бы весьма глупо. При таком подходе очень скоро вы бы остались одна, а ваши люди разбежались бы по другим отрядам. Нужно ли мне это?» «Нет. Мне необходима информация, и я готов платить за нее достойные деньги. Более того, я заинтересован в нашем взаимовыгодном сотрудничестве. Хочу, чтобы вы, Полина Сергеевна, становились сильнее, влиятельнее и богаче, чтобы люди хотели на вас работать, и, соответственно, качество добываемой вами информации становилось все выше». «Мягко стелите, Гордей Романович», — посмотрела женщина мне в глаза. «Спать не жестко будет? Где гарантии, что через несколько лет работы, когда я все организую, меня не выпнут пинком под зад? А зачем менять успешного управленца, доказавшего профессионализм, на кого-то другого? Чтобы что? Да и на кого?» — вопросом на вопрос ответил я. «К примеру, на более верного человека», — предположила Клименкова. «А разве вы можете меня предать?» — приподнял бровь я. Спустя несколько секунд женщина отрицательно покачала головой, а я нейтральным тоном произнес. «Вот именно. Значит, и менять вас будет незачем. Впрочем, я не призываю вас мне доверять. Пройдет время, мы друг к другу присмотримся, и вы сами все поймете. Я в этом не сомневаюсь». Отмечая то, что женщина все еще напряжена, я решил показать ей перспективу развития наших отношений и еще больше замотивировать. «И еще, если вы проявите себя достойно, то через пару лет я готов изменить текст непреложного обета, из которого уберу все пункты, кроме касающегося непричинения вреда мне и близким». Глаза женщины полыхнули интересом, отзываясь на столь заманчивое предложение. «Это возможно? И вы на это пойдете?» «Да, на оба вопроса», — кивнул я. «Почему-то мне кажется, что за несколько лет совместной работы мы превратимся в соратников, и надобность в подобной страховке пропадет». «Будем надеяться», — произнесла женщина, позволив себе легкую улыбку, и уточнила. «Так какие фамилии мне нужно внести в свой список?» Некоторое время я пересказывал Кременковой историю моего знакомства с наблюдателями в лице баронов Твердова и Лугового, а также рыжеволосой Алисы и покровителя, к которому она бегала на доклад. «Хотите выяснить, какой род скрывается за титулом маркиза?» — уточнила женщина. «И для кого такой человек мог бы собирать информацию?» — добавил я. Мое замечание Клименковой не понравилось. Покачав головой, она произнесла: «Не уверена, что моим парням удастся это сделать. Они, конечно, умеют отслеживать объекты и его контакты, однако работа с аристократами, их целями, предпочтениями и союзниками — это высшая лига. И ладно бы обычные бароны, с ними еще кое-как можно работать, но маркиз...» Это весьма серьезный противник с мощной родовой дружиной, как бы нам из охотников не превратиться в дичь». Не услышав от меня возражений, Полина Сергеевна продолжила: «Так что у меня просто нет людей с нужными компетенциями. Отряд всегда специализировался на иных задачах». «Не вижу ничего невозможного», — покачал головой я. «Нужно искать человека, который будет собирать информацию из открытых источников и обрабатывать ее. Газетные статьи, видеозаписи и прочее, их изучение дает достаточное количество интересных сведений. Кроме того, судя по переданным мне папкам, вы именно так и собирали часть информации, так?» «Да», — кивнула женщина, — «приходилось делать это самой, пока были небольшие перерывы в работе. Информация скудная, но она есть». С Полиной Сергеевной мы общались несколько часов, обсуждая как добытую ее людьми информацию, так и дальнейшие шаги по совершенствованию отряда и необходимые на это средства. Обсуждение прервал прибывший к воротам автомобиль, в котором обнаружилась пара знакомых мне баронов. Левенши и Носиков выглядели весьма скверно. При взгляде на их зеленоватые и одутловатые лица складывалось впечатление, что они пили, не просыхая, с момента нашего предыдущего расставания. Видимо, подчиненное положение по отношению к какому-то простолюдину стало слишком серьезной нагрузкой на их неокрепшую психику. «Перестаньте скулить!» — поморщился я, выслушав слова парней. «Где ваша родовая гордость и самоуважение? Где желание выжить, несмотря ни на что? Да вы жилы рвать должны, чтобы после моей, вполне вероятной в будущем смерти, суметь воспользоваться плодами свободы». Еще недавно смотрящий на меня с яростью Леон с недоумением спросил: «Что? Какой смерти?» «Самой обычной», — ответил я, замечая разгорающийся огонек интереса в глазах парней. «Все мы люди, и все мы смертны. Вполне вероятно, что когда-нибудь умру и я. При зачистке особо сложного разлома, к примеру, что тогда вы будете делать? Пугать людей своими испитыми рожами?» Немного приведя парней в чувство и заставив их выпить по две чашки обжигающе горячего кофе, я велел им рассказать о себе. Перед тем, как очертить перед ними круг задач, хотелось понять, с кем именно мне предстоит работать. Первым слово взял Леон, лидер их небольшой группы. К нашему с Полиной изумлению он оказался главой малого рода, правда, он стал им относительно недавно, сразу же после смерти отца, оставившего на попечение 20-летнего сына не только мать и трех сестер, но и многочисленные долги. Хорошо, хоть покойный барон Левенши, помимо всего прочего, был неплохим магом и бойцом, поэтому, когда не находился в алкогольном угаре, он обучал различным премудростям как молодого Леона, так и его лучшего друга и одноклассника Алексея Носикова, младшего сына в многочисленном и бедном роду. «Значит, вы решили, что служба в корпусе — это ваш единственный шанс расплатиться с долгами и подзаработать?» — сделал вывод я. «А что, для таких, как мы, есть еще варианты?» — огрызнулся Леон. «В нашем небольшом городке все сферы влияния уже давно поделены. Попробуешь заняться чем-то денежным, и сразу начинаются конфликты. Правда, была возможность стать наемниками, но быть егерем намного прибыльнее и почетнее». «Теперь понятно, почему вы решили обдирать богатых простолюдинов вместо того, чтобы идти в разлом. Тебе есть о ком заботиться», произнес я, нащупав слабость молодого барона, «только вот вам все равно рано или поздно придется столкнуться с монстрами». «Знаю», — опустил голову Леон, «корпус выкупил мой долг в обмен на службу, так что особого выбора нет». «Сколько?» — заинтересованно спросил я. Парень помялся, а затем поднял голову и с вызовом посмотрел на меня. 7 миллионов рублей». Услышав ответ, я заметил: «Нормально, с этой суммой можно работать. Полагал, что твой долг гораздо больше». «Нормально? Нормально?» — взорвался барон. «Да ты знаешь, сколько времени мне нужно будет потратить, чтобы просто выплатить его? 20 лет, не меньше». «А вот тут ты ошибаешься», — произнес я и, словно не замечая налившихся кровью глаз Леона, добавил: «Мне понадобилось всего 3 недели активной работы, чтобы рассчитаться с долгом в 400 тысяч». «Но это невозможно», — отмел мои слова Леон. «Возможно все», — остановил его я. «Скажу больше. Для закрытия части долга мне даже не понадобилось вносить свои честно заработанные средства. Хватило третьей, которую с меня списал корпус». Левенши открыл рот, желая сказать что-то неприятное, но вдруг заткнулся и посмотрел на меня новым взглядом. «А ведь ты силен. Хочешь сказать, что и мы сможем так же?» «Да», — кивнул я, — «сейчас вы можете этого не осознавать, но вам повезло поступить ко мне на службу. Я заинтересован в союзниках, которые будут достаточно сильны для выполнения моих поручений, поэтому в скором времени мы займемся вашим обучением, и вопрос с долгом начнет решаться. Работайте на меня не за страх, а за совесть, и все у вас будет хорошо». «И помыкать нами в центре не будешь?» — напряженным голосом спросил Носиков. «А зачем?» Как на идиота посмотрел я на него. «Этого никто не должен знать. Как в ином случае вам удастся окончить курсы и делиться со мной важными сведениями?» Парни после моих слов буквально выдохнули, а Левенши заинтересованно спросил: «Что, и исчезать научишь?» «Это не так просто», — хмыкнул я. «Все будет зависеть как от ваших способностей, так и от службы на меня». Аристократы переглянулись, и Леон спросил: «Что нужно делать?» «Для начала создать каналы связи, которые никто не отследит», произнесла Полина Николаевна, доставая с полки новые мобильные телефоны. Уже поздно ночью, когда я возвращался в центр, мне позвонил Никита. «Доброй ночи», — вновь поприветствовал я скупщика ингредиентов. «Не спится?» «Сейчас и тебе не будет», — сухо ответил мужчина. «Говори», — тут же подобрался я. «Судя по тому странному мху, который ты передал мне на изучение, мы можем сделать вывод, что от тебя хотели избавиться. Мои специалисты нашли на нем частички весьма редкого и сложного зелья, используемого на гладиаторских площадках. Его еще называют азверин». Не дождавшись от меня комментариев, Никита продолжил: «Если кратко, то даже малая доза этого вещества на несколько часов увеличивает силу, ловкость, хитрость и интеллект монстра, делая его намного более опасным. Это позволяет сделать сражение на арене зрелищнее». «Понятно», — протянул я, пытаясь понять, что делать с этой информацией. «Твои парни не сольют данные на сторону?» «Очень смешно», — ответил Никита. «Если бы они не держали язык за зубами, то я бы на своем месте долго не задержался». Поблагодарив мужчину за помощь, я попрощался с ним и нажал кнопку отбоя. Кто-то очень хочет, чтобы затея с группой безродных Федора Федоровича и стоящих за ним кураторов провалилась. — подумал я. «Ну и, скорее всего, в нашей группе есть крот, сливающий информацию на сторону. Интересно, кто это и что мне со всем этим делать?»